Просто хотел тебе сказать, что я тут бьюсь с соседями доктора Кейтс. Похоже, все жильцы в отъезде. Кто в отпуске, кто уехал по делам. Вполне фешенебельное место. Управляющий мне сказал, что владелец дома — Поль Ларош. Делорм развернулась к нему вместе с креслом. Поль Ларош? Действительно? Ну да, а почему действительно? Ларош — очень большая шишка, во всяком случае, среди франко-канадцев. С ним кто-нибудь уже говорил? Думаешь, надо? По-моему, живет он не здесь. Делорм позвонила кардиналу на мобильный. Когда он отозвался, она спросила: «Все еще раскаиваешься в своем проступке?» «Честно говоря, да». «Имеешь шанс искупить. Может быть, поедем побеседуем с Полем Ларошем? Ему принадлежит здание, где жила Уинтер Кейтс». «Из этого не следует, что он был с ней знаком». «Мы этого не узнаем, пока у него сами не спросим». «Я не занимаюсь делом Кейтс, забыла?» «Но ты занимаешься обеспечением безопасности предвыборного мероприятия Лароша. Не мешало бы с ним пообщаться». Они встретились у здания компании недвижимости Ларош, великолепно отреставрированного эдвардианского особняка на Макинтош-стрит с узкими окнами-бойницами и нарядной верандой, опоясывающей дом. Ухоженная молодая женщина показала им на вход в помещение предвыборного штаба Ментиса, бывший демонстрационный зал магазина, пустовавший до этого долгие годы. Внутри все было уставлено видавшими виды металлическими столами, здесь было не меньше сотни телефонных аппаратов, за ними сидели в основном женщины средних лет по виду домохозяйки, но был здесь также и целый отряд энергичных молодых людей в рубашках без пиджаков. Один из них, юнец лет 18, отправился разыскивать Лароша. «Такой молодой, а уже консерватор», — подумалось кардиналу.